Глава 45. Макс. Здравствуйте, Тамара. Я доброжелательно протянул ей руку. Меня зовут Максим Барсов. Кто вы? Спросила, шмыгая носом. Видимо, с Диной у них состоялся неприятный разговор. Неудивительно. Я узнал много интересного о Томе и ее начальнике Савине. Я хочу стать вашим другом. Я знаю о ваших проблемах с Евгением Борисовичем Савиным. «Я беременна, а он...» Тома заплакала. «Позвольте помочь вам», – заботливо произнес. «Вам нельзя волноваться». «Почему вы хотите мне помочь?» Подняла на меня мокрые глаза. «Тома, я помогу вам, но мне нужна информация о Савине и его махинациях с поставками и таможней». «Вы знаете?» – удивилась она. «Знаю», – кивнул я. «Еще знаю, что он может на вас повесить огромную растрату. Нельзя этого допустить. Вам о ребенке нужно думать». Покрасневшие глаза забегали по салону, ко мне возвращаясь. Тома сомневалась. Боролась со своим чувством к будущему отцу и обидой на него же. Очевидно же, что к Дине ходила не от хорошей жизни. «Хорошо, расскажу все. Документы отдам, остались у меня кое-какие. Но мне нужны гарантии». «Какие?» Мягко спросил. У меня уже скулы сводило от улыбки. Внешность у меня располагающая, а вот габариты давили. «Мне нужны деньги. У меня нет сбережений, а Женя не будет помогать. Я боюсь тюрьмы и хочу уехать. Сама буду растить». «Конечно». Я достал телефон и набрал сумму. Тамаре показал. Судя по взгляду, расклад ее устраивал. Она стала очень сговорчивой и словоохотливой. Мы накручивали круги по Садовому кольцу, и я под запись вникал в серые схемы Савина. Воспользуюсь ими, если еще раз испоганит жизнь мне и моей семье, Дине и Матвею. «Тома, куда вас отвезти?» Я рассчитался с ней и высадил у метро. Она решила взять такси. Больше не доверяла мужчинам. «Так даже лучше. Быстрее с Диной встречусь. Кажется, она не в восторге от моей беседы с Тамарой. Я позвонил Дюймовочке 3 раза». Прежде чем она взяла трубку. «Дин, ну ты чего? Ты уже закончил с Томочкой?» Едко поинтересовалась. «Закончил. И хочу обсудить это с тобой». «Я еду за Матвеем. Давайте поужинаем вместе». «Как у тебя все просто!» Дина злилась. «А почему должно быть сложно?» Я был спокоен, понимая, что ее напрягало. Она рассказала про измены Савина. Дядь Толя тоже много интересного нарыл. «Я люблю тебя, Дина. Мне никто не нужен». Вероятно, Савин тоже заверял в любви, но предавал. «Я так не поступлю. Мне одна дюймовочка нужна. Других женщин не надо». «Хорошо», – скупо согласилась Дина. «Заедь в магазин, купи продуктов. Я приготовлю ужин». Я ждал их с пакетами у подъезда. Потом такси возьму. Черт. Как же не хотелось уезжать, но у Дины в квартире реально не было для меня места. Она выставила ее на продажу, хотела присмотреть вариант в другом районе, а я молчал. Пусть у нее будет свой уголок, если ей так спокойней. Но надеялся, конечно, что придет время, и мы переедем в наш общий дом. «Давно ждешь?» Дина целомудренно поцеловала меня в щеку. «Значит, я не в такой уж немилости». «Не очень». И руку Матвею протянул. «Здорово, чемпион! Как тренировка?» «Нормально», – храбрился он, но видно, что измучен. «Завтра еще карате». Мы поднялись в квартиру. Я купил стейков, сосисок, бекон и очищенную картошку. Потом решил закинуть овощей и хлеба. Уже уйти хотел, но вспомнил про десерт. Ну и бутылка вина лишней не будет. Дина пожарила мясо и сосиски, обкрученные беконом. Была очень благодарна, что картофель не нужно чистить. Мы поели втроем, как семья, с большим удовольствием. «Спасибо, мам!» Матвей поднялся. «Пойду полежу». «Ютуб посмотрю», – добавила Дина. «Я недолго». И на меня взглянул, без улыбки, скорее робко, но замаскирована под дерзость. «Классный клуб, спасибо». «Ну?» Дина сложила руки на груди и посмотрела на меня со всей строгостью, на которую способна была. «Это Савин рассказал про Матвея Владе». Дина глаза закатила, не удивлена. «После этого я решил, что мне нужно вас защитить. Сейчас главное, чтобы не кричала, что лезу не в свое дело. Во-первых, я поставил охрану возле дома». «Что?» «Дин, я не хочу рисковать тобой или сыном», – шепотом произнес. «Сейчас Влада притихла, но я обдумываю варианты». «Какие?» – нахмурилась Дина. «Психушка, к примеру. Но так ведь не скажешь». «Депортация подальше», – обтекаемо назвал и максимально обаятельно улыбнулся. «А Тома?» «Дядь Толя нарыл на Савина много интересного». Я бросил на нее пронзительный взгляд. Что Дина знала? А вообще, хочет ли знать? Любовницы, отмывание денег, налоги, махинации с таможней. Дина не стала расспрашивать. Ее право. Да и у меня не было желания эту грязь на нее вываливать. Я не буду использовать компромат, если он не будет мешать жить тебе и Матвею. «Тома беременна от него», – сухо заявила Дина. «Да». Но Савин не желает ничего знать. Я, в обмен на информацию, дал ей денег. Ясно. Любимая. Быстрый взгляд на приоткрытую дверь, и я усадил дюймовочку к себе на колени. Я понимаю, что тебе неприятно, но пусть лучше она исчезнет из нашей жизни. Кто знает, что там у нее в голове. Лучше пускай подальше будет. Я так устала от них. Ото всех. И волосы мне пальцы запустила. Голову мне на плечо положила. Я коснулся губами сладкой кожи. Хочу ее, не могу. У нас секса пока еще не было, поэтому я жил с перманентным стояком. В соседней комнате сын, поэтому никаких дел. Мариновала меня дюймовочка за все мои косяки. «Позволь заботиться о вас, любимая», – шептал, целуя ее волосы. «Дин, я хотел спросить, когда мы все будем готовы, ты одобришь, если я признаю Матвея сыном по закону? Я много работал, есть что оставить, а он мой первенец». «Пока об этом рано говорить», – осторожно подбирала слова Дина. «Ты имеешь на это право». «Дина, да не в правах дело. Я хочу стать с вами настоящей семьей. Примите?» Она не ответила, но поцеловала меня так страстно и долго, что в животе бабочки запорхали. Надеюсь, это знак, что можно доставать обручальное кольцо. Возможно, завтра. «Давайте в пятницу вечером махнем в Сколково. Бассейн, шашлычок. Вечером баня». «Я подумаю». Кокетливо улыбнулась. «Значит, поедем». Тогда я думал именно так, не подозревая, где придется провести вечер.